Приближение грозы. Чернику. Ты близко. Ты идешь пешком из города, и тем же шагом займешь обрыв, взмахнешь мешком и гром прокатишь по оврагам. Как допетровское ядро, он лугом пустится в припрыжку и раскидает груду дров, слетевшей на сторону прыжки. Когда тоска, как оккупант, отцепит даль, пахнет окопом, закаплет, ласточки вскипят, всей купой в сумрак вступит тополь. Слух пронесется по верхам, что сколько помнят ты до шведа, и холод въедет в арьергард, скача с передовых разведок. Как вдруг, очистивший обрыв, ты с поля повернешь, раздумав, и сгинешь, так и не открыв разгадки шлемов и костюмов. А завтра я, нырнув в росу, ногой наткнусь на шар гранаты и повесть в комнату внесу, как в оружейную палату. 1927 год.